Глава 20. Сидеть расслабленно и получать удовольствие от того, что приходится постоянно улыбаться? Не знаю, кажется, у меня мышцы лица еще в первый час свело, и пришлось их украдкой разминать. Но в целом все шло более чем спокойно. Какие-то люди постоянно проходили через охрану, и я, хотя полностью доверял своим соратникам, не ленился перепроверять, осматривая гостей. «У тебя один глаз светится, а второй нет», — через некоторое время заметила Мальвина. «Решил не откладывать тренировку», — улыбнувшись, ответил я. «Ничего, потом тоже научишься». «Это несколько напрягает окружающих», — уточнила супруга, кивнув в сторону хмурящейся императрицы. «А это уже их проблемы», — усмехнулся я, активировав разом оба глаза. «Конфликт среди гостей, кажется, две семьи спорят. Кто из них должен идти первым?» — послышался голос Тарана в наушнике. «Не вмешиваемся, наблюдаем со стороны», — тут же отозвался Константин. «Подозрительные или опасные личности были?» «Да тут все одаренные не ниже 9-й ступени», — усмехнувшись, ответил зам. «Они все опасны, и никакого оружия не надо». «Хорошо, держитесь в стороне и не отсвечивайте», — предупредил я. «Все в порядке?» — чуть повернула голову в нашу сторону Екатерина. Официально императрица-мать была хозяйкой вечера и принимающей стороной, так что сидела она по центру балкона. Мы с Мальвиной по правую руку, Петр с Надеждой по левую. Мелочь, но, как и место в очереди на бал, довольно существенное. «В полном, матушка», — улыбнувшись, ответил я. «Развлекаюсь, как могу. Слушаю переговоры тайной канцелярии и службы безопасности». «Обычная зависть обиженных», — вставил свои 5 копеек Петр. «Всегда найдутся недовольные. Для этого даже гвардия не нужна. Достаточно церемонимейстера. К слову, надеюсь, что ты не ждешь, что твоего друга поставят в один ряд с полноценными графами». «Об этом можете не волноваться, папенька», — хищно улыбнулась Мальвина. «Уверена, мы увидим его появление в ближайшие минуты». «Твою ж мать!» — послышался удивленный голос Макса в наушнике. «Реально?» «Разговорчики в эфире», — перебил его Константин. «Держите себя в руках и не показывайте эмоций. Вы вообще не люди, а предмет интерьера, детекторы». «Да, я все понимаю, но такое...» «Все, молчу». Заткнулся Краснов, а через пару минут под общее шушуканье придворных, уже проникших в зал и недовольное бурчание толпы, через церемониальные двери вошла удивительная пара. «Княжна Елена Пожарская с кавалером, графом Алексеем Рублевым», — объявил глашатый, и Мальвина с полным превосходством взглянула на отца. «Как ты заставила свою бывшую одногруппницу взять с собой это чучело?» — жестко спросила Надежда. «Они встречаются с училища. Не удивлюсь, если о свадьбе будет объявлено в ближайшие полгода-год. А если нет, с нее станется», — усмехнулась Мальвина. «Может, и в Подоле принести, лишь бы решить этот вопрос». «Безумие! Поменять удачную партию из сильного одаренного на это?» — фыркнула Надежда, прекрасно знающая, что ее племянник проиграл дуэль за руку Ленки. Но, глядя на счастливо улыбающихся однокурсников, я с удовлетворением понял, что они неплохо подходят друг другу. Да, им пришлось постараться, но они даже рост выровняли. Елена отказалась от туфель на каблуках, а Леха, наоборот, нацепил ботинки с высокой подошвой. В то же время его военный мундир с новоявленным гербом дома Рублевых визуально делал фигуру парня более мощной и расширял плечи. «Кажется, они и в самом деле нашли друг друга», — улыбнулась краешком губ Екатерина. «Огромная редкость в нашем мире, когда вчерашний простолюдин получает не просто титул, но и возможность быть с любимой. Стоит за них порадоваться». «Ты тоже приложила к этому руку, дорогая сестрица?» — не поворачивая головы, спросил Петр. «Это и есть тот неприятный сюрприз, о котором меня предупреждали? Учти, в приданое девчонка не получит и медика». «Денег у нее будет предостаточно. Или я плохо знаю Алексея», — сказал я, также стараясь не поворачивать головы. «Он справится». «А если нет? Займешь им денег? Кажется, они у тебя самого подходят к концу. Того и гляди, нечем будет расплачиваться с преподавателями и слугами». С насмешкой и вызовом взглянула на меня Надежда. «Слышала, ваши предприятия работают в гигантский минус». «Ну, почему минус?» «В ноль». Пожав плечами, легко ответил я. Для начала нужно удовлетворить спрос лекарствами, чтобы хватило всем. Вы сбиваете цены всем предприятиям, и ничем хорошим это закончиться не может, — предупредил Петр. Главное, мы выполнили. Экстренная медицина у нас под контролем. Смертность вернулась в норму. Пора подумать и о том, что мы получим. «Так мы и получаем здоровых граждан для нашей империи», — ответил я. «Или у вас была какая-то иная цель?» «Хорошие слова для императора, но плохие для главы рода», — усмехнулся регент. «Ничего, вскоре ты меня поймешь. Когда денег не будет...» «Ну, не будет, так не будет», — усмехнулся я, не став раскрывать все карты. «Если и в самом деле не будет денег, я займусь целительством. Если совсем прижмет, экстремальным целительством с восстановлением деторождения и излечением импотенции. Сколько люди будут готовы отдать за возможность иметь детей? Половину состояния? Все? Но эти козыри я оставлю на потом. К тому же есть иные способы заработка гигантских, даже сумасшедших денег». «Конфликт между графами», — доложил посерьезневший Таран. «Кажется, что-то серьезное. Гвардейцев отпихивают, хватаются за оружие». «Не вмешиваться, это не наше дело», — приказал Багратион. «Тронешь их, и они получат право тебя убить без последствий». «Понял», — ответил Таран, но я буквально услышал, как он скрипнул зубами. «Ваше Величество», — к уху Екатерины наклонился один из ее помощников. «И что?» — недовольно посмотрела на него императрица. «Не можете разнять двух петухов? Плевать, какой у них ранг. Они в доме императора, а у вас все полномочия». «Это сторонники Петра Николаевича, они могут воспринять это как угрозу от бывшего мятежного региона», — ответил помощник, и Екатерина зло зыркнула в сторону брата. «Если позволите, я разберусь», — сказал бессменный секретарь Петра, и тот, усмехнувшись, кивнул. Екатерина поджала губы, едва заметно и раздраженно махнула рукой, отсылая прочь своего помощника. «Этой провокацией ты лишь показываешь свое отношение к заключенному миру», — заметила Екатерина, когда Гриня ушел разбираться с проблемой. То, что это действительно проблема, мне подсказывало подступившее чувство опасности. Отдаленное, пока едва заметное, но несколько минут назад его не было и в помине. «Не будь ты так плоха в роли правителя и согласись на брак на пару лет раньше, никакого конфликта бы не было», — небрежно бросил Петр. «К слову, мать из тебя не очень. Вначале не смогла поднять первенца, а затем куда-то засунула второго ребенка». «Туда, где ни ты, ни кто-либо другой не смогут его найти», — едко ответила Екатерина. «И по итогам сегодняшнего вечера мы еще посмотрим, кто окажется в плюсе». «Посмотрим, посмотрим», — усмехнулся Петр, приветствуя очередных вошедших в зал аристократов. И все вроде вернулось на круги своя, вот только чувство опасности не отпускало. Едва ощутимое, далекое, но в то же время с каждой минутой все более отчетливое, как во время взрыва катера. «Константин, проверьте на наличие бомбы ложа высоких гостей», — наплевав на конфиденциальность, сказал я, активировав коммуникатор. «Ищите на уровне...» «Да, на уровне второго этажа». «Это совершенно не имеет никакого смысла», — заметил Петр. «Этаж охраняет не только императорская, но и моя личная гвардия. Все будет в полном порядке. А даже если где-то есть бомба, я с легкостью закрою весь балкон непробиваемым щитом». «Если у тебя паранойя, это не значит, что за тобой не следят», — заметил я. «К слову, про щит — хорошая идея». «Ты о чем вообще?» — удивленно взглянул на меня Петр, но я уже активировал объемный щит и начал плавно сдвигать его из стороны в сторону, прислушиваясь к чувству опасности. В теории все было элементарно. Если между мной и источником угрозы появится защита, чувство опасности должно притухнуть. Вот только на практике оно словно подскакивало волнами. «Что за бред?» — поднявшись, пробормотал я, осматривая ложу. «Сядь, дорогой, не смущай гостей», — попросила Екатерина. «Не раньше, чем мои парни проверят балкон на взрывчатку», — ответил я, присмотревшись к креслу. «Нет, подо мной, на удивление, бомбы не оказалось. Но вот в направлении Петра и где-то над нами интуиция начинала поскуливать. Тихонечко так». «Дорогой тесть, скажите честно, вы не хотите меня убить сегодня?» «Что за глупость?» От такого вопроса Петр даже растерялся, да и Екатерина с Марией чуть подпрыгнули. «Александр, ты это серьезно?» «Более чем», — незамедлительно ответил я, а затем сделал шаг в его сторону. Опасность стала куда ощутимее. Еще полшага, и предчувствие смерти взвыло, отдаваясь болью в висках. «Если это правда, бомба прямо под вами. Возможно, не под креслом, а в нем». «Как ты себе это представляешь? Протащить в одно из самых охраняемых мест империи бомбу?» — с усмешкой спросил регент, но все же поднялся. «Дорогущее кресло. Если все это приступы психоза или паранойи, режьте. Я прикрою щитом», — сказал я, и Петр лишь фыркнул. «С двумя конструктами я как-нибудь справлюсь сам». С этими словами он поднялся, создал идеальную сферу, полностью накрывшую кресло, и в ту же секунду, когда лезвие коснулось сиденья, оно взорвалось, и на мгновение ослепительная вспышка осветила бальный зал куда ярче люстр. Но каким-то чудом регент сумел удержать чудовищную мощь внутри покрывшегося ледяной коркой пузыря. «Ты решила меня прикончить, сестрица?» — яростно спросил Петр, нависая над Екатериной, ошалело глядящий на щепки и обгоревший пепел, оставшийся от кресла. «Твои обвинения пусты, братец, как и твой череп, судя по тому, что именно твои слуги занимались подготовкой этой ложи», — поджав губы, сказала императрица. «О чем ты говоришь? Безопасностью во дворце занимается служба личной безопасности и гвардия, а я им не приказываю», — усмехнулся Петр. «Ты...» Еще месяц назад, при согласовании планов по безопасности бала, мой секретарь получил и передал от тебя требования по разделению ответственности. С твоей подписью. На бумаге. По словам, словно ребенку, выговорила Екатерина. «У нас какое-то непонятное движение», — заметил Таран. «Гвардия в резонансной броне почему-то идет прямо сюда». «Мы их даже не поцарапаем», — тут же с паникой в голосе проговорил Краснов. «А у них АП-30». «Первый и второй взвод, подъем!» — приказал я, спрыгивая с балкона. «Костя, бомба может быть на крыше или на чердаке. Мощная. Я разберусь с угрозой в парке». «Ваше Величество, куда вы?» — ошарашенно спросил какой-то мужчина, провожая меня взглядом. Выругавшись про себя, я накинул на лицо вежливую улыбку, а затем создал ладонь Шивы и, запрыгнув на нее, как на ковер самолет, поднялся над головами. Стоило вылететь наружу, как ситуация предстала как на ладони. С севера, со стороны парка, там, где должен был стоять Преображенский полк, двигалась, разбившись на пятерки, лавина из резонансных доспехов. Современные, тяжелые модификации под 2,30 высотой, с навесными щитами и дополнительным бронированием. Но самое опасное — с автоматическими 30-миллиметровыми пушками и лентами, уходящими в ранцы на спинах. «Краснов, уводи гостей», — приказал я. «Первая рота ко мне, держать оборону!» «За империю! За его величество!» — внезапно заорал какой-то уже явно подвыпивший мужчина в праздничном мундире и, выставив пресс, толкнул его в сторону надвигающейся стальной лавины. «За империю!» — тут же подхватили девиз еще несколько одаренных. Дворяне и бояре вставали плечом к плечу. Многие, вместо того, чтобы прятаться, наоборот, рвались в бой. А затем все воодушевленные крики и девизы потонули в грохоте автоматических пушек. Скорострельность орудий была такой, что отдельные выстрелы оказалось невозможно различить. Они сливались в один непрекращающийся вой, но защитники Отечества не дрогнули. Несколько мгновений даже казалось, что выставленные конструкты выдержат. Благо, собрались внизу совсем не слабаки, и половина щитов была покрыта огнем. Но затем не выдержал один конструкт, лопнул второй. «Ближе!» — скомандовал громкий голос Петра, а затем с небес рухнул ледяной шквал. На улице и так был не июль месяц. Прохладно, хоть и солнечно. Но в этот момент все заволокло снежным бисером, словно туманом. А сверху, на наступавшие ряды, волна за волной падали пробивающие сталь и высасывающие силы сосульки. Регент держал себя в воздухе на щите ровно с подошву размером, но теперь, оказавшись вблизи, я видел, что вся его одежда, каждая складочка, сверху прикрыты отдельными пластинками сферы. В этом доспехе было куда больше 40 элементов, и единственное, с чем я мог бы его сравнить, — с сегментарным щитом искаженных. Вой автопушек на мгновение затих, а затем вновь сосредоточил свой огонь теперь уже на единственной цели. Они целились в регента в отчаянной, самоубийственной попытке забрать сильнейшего одаренного империи. А ему было словно наплевать. Щиты лишь сдвинулись, образуя перед Петром настоящую драконью чешую. После каждого попадания защита вздрагивала, но пропадала только одна чешуйка. Да и та всего через мгновение возвращалась на положенное место. Это уже не машина смерти, даже не летающий крейсер. Сравнить силу одаренного, находящегося вне категории или на самом верхнем, первом ранге, можно было лишь со стихийным бедствием. Цунами или ураганом максимальной категории. На что они вообще рассчитывают? Пусть и среди нападающих есть одаренные, их силы несопоставимы. Справа. Чувство опасности заставило меня создать пластину щита, в которой в ту же секунду застрял целый снаряд. Он продолжал ввинчиваться, словно упрямое сверло, а затем взорвался в ослепительной вспышке, отбросив меня на землю. Но я успел над самой поверхностью подхватить себя прессом и легко приземлиться. «Костя, куда смотрят снайперы?» — рявкнул я в рацию. «Наши снайперы мертвы. Убийцы уже ликвидированы, но бомбу пока обезвреживают», — через несколько секунд ответил Багратион. «Заряды были замаскированы под бочонки коллекционного вина и доставлены еще пару недель назад. Если рванет, здание придется перестраивать заново. Возьми Краснова. Он хоть и псих, но гениальный», — посоветовал я, возвращаясь к полю боя. Ситуация, которая минуту назад угрожала смертями десятков одаренных и политической катастрофой, сейчас смотрелось как что-то решенное. За те несколько секунд, что нападавшие концентрировали огонь на Петре, они понесли невосполнимые потери. В первую очередь, конечно, от ледяного вихря, обрушившего на них прозрачные иглы. Но и благородное сословие постаралось. Укрывшись за первой линией обороны, в которой стояли мои два взвода штурмовиков, они забрасывали противника подожженными ядрами и выбили почти треть от тех, кого прибил Петр. А стоило мне присоединиться к бою на земле, все кончилось. Нет, дело было не в том, что я сотворил сильно могучее волшебство или вызвал конструкт великой мощи. Нет, просто подоспевший Семеновский полк ударил в спину предателям, и сопротивление было сломлено за считанные секунды. С одной стороны, гвардейцев расстреливали конструктами, с другой — полили из скорострельных пушек, а сверху еще и сосульками прибивали. «Да, победа!» — взревел все тот же пьяненький, чудом уцелевший дворянин, воздев руки к небесам. «За империю! За императора! За Александра Романова!» Перекричав начавшийся внизу гул, рявкнул Петр, и с этим утверждением спорить никто не стал. «За Романовых! За Александра!» — слышалось со всех сторон. Прикрываясь резонансными щитами, два взвода, все, что было от моей первой штурмовой роты, подошли к валяющимся противникам. Всего несколько минут назад здесь была ухоженная лужайка с подстриженными в форме зверей кустами и идеально ровным покрытием. Сейчас же остатки врагов увязли в местами спекшейся от жара, а местами промороженной на несколько метров в глубину земле. Предосторожность оказалась не лишней. Враги отчаянно сопротивлялись до самого конца. Стреляли в упор, подрывали заранее заготовленные пояса смертников. Но все это лишь задерживало штурмовиков, почти не нанося им урона. А когда с разоружением было покончено, и немногие выжившие стояли на коленях, с небес спикировал черный шлюп с приметным серебряным орлом, сжимающим мечи. «Ваше высочество, князь, я так счастлив, что вы живы!» — выдохнул выпрыгнувший из судна Леонид Багратион-старший. «Бомбу на крыше уже обезвредили?» «Откуда вы о ней знаете?» — нахмурившись, спросил я. «А меня больше интересует, где ты был?» — проговорил Петр, и возле лица Багратиона появилась ледяная сосулька. «И молись, чтобы мне понравился твой ответ». «Молиться мне незачем, я работал», — спокойно, даже с гордостью ответил Леонид, оправив пиджак. «Ведите их сюда». По его команде из шлюпа вытолкали и подвели к нам троих человек. Избитые, в порванной одежде, они выглядели скорее жертвами, чем преступниками. Но я сильно сомневался, что канцелярия хватает невинных и тащит их на показ во дворец. «Может, представите их мне?» — произнес я. — А то, судя по вашему виду, вы оба их знаете, я же их впервые вижу. — Разве впервые? — Удивленно посмотрел на меня Багратион-старший. «В таком случае вам стоит сделать выговор моему сыну. До недавнего времени это крайне важные персоны. Князь Федор Манилов, глава Преображенского полка. Князь Славутич Магницкий, его первый заместитель. И главный инженер Петров. Все как один сторонники превращения России в федерацию, состоящую из отдельных регионов и стран. Сейчас они, конечно, вновь начнут умолять и оправдываться, но, уверен, ваши заплечных дел мастера выбьют правду. Из них или из их главного помощника». «Главного? Кто замешан еще?» — с плохо скрываемой яростью спросил Петр. «Я думал, вы его задержали. Раз вы живы, значит, он должен быть уже мертв», — удивленно сказал Леонид. «Или я ошибся? Бомбы должны были взорваться лишь во время открытия бала, чтобы разом похоронить под сводами дворца весь свет». «У племянника разгорелась паранойя, так что мы избавились от нее раньше», — ответил Петр, покосившись в мою сторону. «Кто четвертый?» «Ваш секретарь, конечно же. Григорий Малюшин, правнук социалиста Климента Пилсудского. Его деда, сменившего фамилию и отчество, взял на воспитание граф Островский», — быстро проговорил Багратион, будто боясь, что Петр его прервет. «А после переезда читы Островских в Центральную Россию их связи затерялись. Это было больше 100 лет назад». «Как вы это допустили?» — сквозь зубы спросил регент. «Что именно, ваше сиятельство?» — не отступая, спросил Багратион. «Набор ваших сотрудников и слуг — полностью ваше дело. Вы же запретили в него даже соваться под страхом смерти». «Как вы допустили существование заговора? Да еще среди высшего офицерского состава! Искать и предотвращать их — ваша работа!» — рявкнул Петр. «За прошедший год вы дважды ломали мое ведомство, а меня посылали в ссылку. Если вы думаете, что такое может пройти бесследно, нет. К слову, вашему хамству нет никакого оправдания. Я не ваш подчиненный и служу империи и его высочеству, а не вам». Громко, так что слышали даже стоящие в десятки метров дворяне, сказал Багратион. «Надеюсь, этот вопрос исчерпан». «Постой». Будто что-то вспомнив, Петр подошел к одному из пленников и выдернул у него изо рта кляп. «На каких судах заложили бомбы?» «На всех», — усмехаясь, ответил бывший главный инженер. «Небеса будут пылать». «Не будут», — усмехнувшись, сказал Багратион. «Именно на этом они и попались. На бомбах, одну из которых обнаружили во время планового ремонта реакторного отсека. Все корабли проверены и разминированы. А если бы мне перестали совать палки в колеса и передали управление собственной службы безопасности и императорской гвардии, никакого покушения бы не состоялось, ни первого, ни второго». «Думаю, этот вопрос мы можем обсудить позже», — проговорил я, глядя на все увеличивающуюся толпу аристократов. «Уберите пленных, но так, чтобы они еще смогли ответить на вопросы. Их ответы я тоже хочу знать». «Как прикажете, ваше высочество?» — пожав плечами, ответил Багратион, и по его команде пленных начали уводить. «Да здравствует род Романовых! Да здравствует империя!» Несмотря на хвалебные возгласы, я в очередной раз отчаянно чувствовал, что мы движемся куда-то не туда. Особенно если учесть то, что мне рассказали о 20-летних восстаниях дворян. Вот только причины следствия я пока не понимал и не видел. Да и сосредоточиться сегодня хотелось на другом. «Закончил геройствовать?» — спросила, улыбаясь, Мария, когда меня провели в главную ложу. Один из слуг перехватил меня по дороге, и, не почувствовав угрозы, я поднялся вслед за ним по коридору. «Надеюсь, на сегодня, да», — ответил я и кивнул в сторону пустующих кресел. «Где все?» «Думаю, Надежда с мужем вскоре вернутся. А что до твоей матушки? Она, как хозяйка бала, проводит последние приготовления дебютанток», — улыбнувшись, ответила Мальвина. «Уверена, тебе понравится». «Главное, чтобы этот сюрприз не был столь же горячим и взрывным, как тот, который для нас готовили», — усмехнувшись, сказал я и сел рядом с супругой. Через некоторое время Петр с Надеждой также взошли на балкон, сев чуть в стороне от нас, а затем свет в бальном зале чуть притух, и под грохот аплодисментов луч прожектора выхватил дверь в конце зала. «Дамы и господа, разрешите вам представить ту, кто ни в каком представлении не нуждается», — прогремел из динамиков голос конферансье. «Ее императорское величество Екатерина Николаевна Романова в сопровождении двух очаровательных фрейлин. княгинь Ляпицкой и Меньшиковой. Вот только либо меня начали обманывать глаза, либо слух, потому что я прекрасно знал обеих сопровождающих Екатерину девушек, и черненькую, и огненно-рыжую. «Ты знал?» — опершись на перила, прорычал Петр, и в воздухе зазвенели появляющиеся ледяные сосульки. «Знал об этом?» «Тронешь ее хоть пальцем, и рот Морозовых на тебе прервется», — жестко ответил я, раскручивая объемный щит и ломая им вражеские конструкты. «Ты... сегодня ты спас мне жизнь, а потому я верну тебе услугу и спасу твою. Забуду о нелепой угрозе». «Достаточно с меня на сегодня праздника», — рявкнул Петр и, резко поднявшись, подал руку супруге. «Мы уходим, а тебе это с рук не сойдет, дорогой зять. Встретимся в суде».